الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، следующие темы, которые мы будем разбирать на этих уроках, связанные с законоположениями поста в месяц Рамадан, это вопросы, касающиеся путника, то есть мусафира. Первый вопрос, касающийся путника, а это то, что путнику позволено разговляться в месяц Рамадан. И доводом на это являются слова Всевышнего Аллаха в сурат Аль-Бакара: «Фамен кана минкум маридан ау аля сафарин фа иддатум мин айямин ухар». Всевышний Аллах Субхана Таля говорит: «А если кто из вас, болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». А также на это указывает иджма, единогласное мнение обладателя знаний, как об этом сказал Ан-Науи в своей книге «Радату Талибин», а также шейх Аль-Ислам ибн Таймия, как это приводится в маджмуаль фатава. Следующий вопрос. И может кто-то спросить тебя, на каком расстоянии мусаферу разрешается разговляться? То есть какой километраж должен быть в момент, когда мусаферу дозволяется разговляться? Мы здесь говорим о том, что километраж, в котором дозволено разговляться мусаферу, мусафера — это тот же километраж, в котором дозволено сокращать молитву для мусафера. То есть если мусафер выйдет на расстоянии 75-80 километров в сафар, то это по мнению большинства обладателей знания, этому человеку, мусаферу, разрешается разговляться. Следующий вопрос. Если мусафер остановился в какой-то местности, в каком-то городе, в какой-то деревне, то сколько дней ему дозволяется пребывать в состоянии разговления? Здесь мнение большинства обладателей знания на том, что если мусафир, путник, остановился в какой-то местности на день, два, три дня, четыре дня, то в этом случае ему разрешается разговляться. Если же он в одной местности остановился больше чем на четырех дней, то в этом случае мусаферу не дозволяется разговляться, и это мнение большинства обладателей знания. Третий вопрос касается о том, что ученые единодушны в том, что путник может выбрать между постом и разговением. И на это указывают слова Ибн Абдельбарра, рахимахуллаху тааля, в его книге «Ат-Тамхид», о том, что он сказал, что фукаха, правоведы, они единогласны в том, что мусафир находится, разрешено выбрать между постом и разговлением. Однако здесь вытекает вопрос, что же предпочтительнее для мусафира? Предпочтительнее ли для него пост или предпочтительнее для него разговление? Ученые разногласят в этом вопросе на два мнения. И более правильное мнение о том, что предпочтительным для мусафира является пост, если для него он не затруднителен. То есть ему лучше поститься. И это мнение, которое придерживался Абу Ханифа, это мнение, которое придерживался Малик, это мнение, которое придерживался Ашшафии, рахимаху тааля, это мнение передается от двух сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, это Анас ибн Малик, а также Усман ибн Абиль Аас, радияллаху анхума. И доводы на это являются следующим, о том, что мусафир, если ему не затрудняет пост его движение, то лучше для него поститься. Это слова Всевышнего Аллаха, субхану тааля, сурат Аль-Бакара, где он говорит: «Ва антасуму хайру лякум инкунтум та'алямун». Но пост для вас лучше и предпочтительнее, если бы вы только знали. Также на это указывает хадиф, который передал имам Аль-Бухари и Муслим со слов Абу-Дарды, ради Аллаху Айнху, который сказал о том, что однажды во время Рамадана мы двинулись в путь вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в такой жаркий день, что человек из-за сильного зноя вынужден был прикрывать голову рукой. И среди нас не было постящихся, кроме пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и Ибн Руахи. И лицо доказательства в этом хадисе о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда находился в сефаре, он выбрал именно пост. И это указывает на то, что это лучше, чем разговление для мусафира. И третий довод на это, что это является, этим самым человек избавляется от ответственности быстрее. Потому что он не знает, когда умрет. И поэтому, чем быстрее он избавится от ответственности поста, тем это будет лучше для него. И четвертый можно привести довод. А это фетва сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как Анас ибн Малика и Утман ибн Абиль Ауса, рахимахуллаху та'аля. Однако, если для человека пост является затрудненным, находясь в сафаре, то для него является запрещенным поститься в таком случае. И довод на это является хадис, который передается имам Аль-Бухари Мусна Джабира, радиаллаху анху, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел таких людей и сказал, что это люди ослушники, эти люди ослушники. Следующий вопрос, касающийся сафара, а это то, в чем касается, какая причина в том, что путнику дозволено разговляться. Причина в дозволенности разговления путнику является то, что он является мусафиром. И Всевышний Аллах Субханаху Тааля сказал: «Ау аля сафарин фа иддату мин айямин ухар», то пусть, и то есть если кто-то из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. И некоторые люди ошибаются, думают, что причиной дозволенности разговления для постящего, для мусафира, это является затруднительность. И на основе этого они не дозволяют разговляться тем людям, которые не ощущают затруднения поста, будучи находясь в пути. И это является ошибкой. Как сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахмаллаху тааля, как это передается в Маджму аль-Фатава, 25-м томе, он сказал, что дозволяется разговляться мусаферу по единодушному мнению этой общины. И нету разницы в том, способен он ли поститься или он не способен поститься, затруднено ли для него пост или не затруднено для него пост. Поскольку и это указывает на что? Это указывает на то, что причиной дозволенности разговляться для мусафира, это является то, что он находится в пути, а не из-за того, что это для него затруднительно. И следующая тема. О том, что не дозволено разговляться путнику, пока он не пройдет и не покинет населенные районы своего города. И как только он проедет городскую черту, ему дозволено разговляться. Это мнение, которое выбрал Абу Ханифа, Малик, Шафии, и это общеизвестно от имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. Потому что основой является на человеке это обязанность поста. И он не называется мусафиром до тех пор, пока не покинет городскую черту и не покинет населенный район своего города. Поэтому человек, который желает разговиться, когда выезжает путь, то ему дозволено разговляться только когда он проедет свой населенный район своего города или городскую черту. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейкум.